Глава 32. 19 января 1972. Сегодня вечером в кабаре «Птиц» празднуют день рождения одного гостя. Приглашенных на закрытое мероприятие человек 100. Бланш и еще двум хостесам пришлось прийти на работу раньше обычного, чтобы помочь подготовить зал, украсить его и все организовать. Очередность выступления артистов, торт, сюрпризы. Сутковский довел ее до дверей, хотел убедиться, что она его не обманывает. 16:00 — это рано. Внутри кто-то сел за старое пианино, специально поставленное в центре сцены. Музыкант играл вариации Гольдберга, Баха. Бланш — незнакомая эта музыка. Она не знает пианиста, но никогда не слышала ничего подобного и не может шелохнуться. «Бог в каждом пальце». Шепчет она коллеге, но та не понимает, о чем это. Когда музыкант встает, Бланш поражается его молодости. Разве не нужно быть стариком, чтобы так играть? Пианист видит женщину, застывшую у бара, и направляется к ней. Потом вдруг останавливается и смотрит так пристально, что у нее возникает иллюзия тактильного контакта. Он высоченный и светлоглазый. «Вы... кого-то напоминаете», — шепчет он, хоть и не похоже на нее. «Как вас зовут?» «Бланш». Красивое имя. Белая нота состоит из двух тактов. «Не знаете, где бы я мог получить стакан воды?» Выпив все до капли, он возвращается к инструменту, а она — к своей работе. В 18:30 команда собирается вместе, чтобы наскоро перекусить до прихода гостей. Пианист остается с группой и сидит рядом с Бланш, как будто они знакомы, но не говорит ни слова. Постепенно ей становится известно, что его зовут Жан, и он дает концерты по всему миру. Тогда что он делает в этом кабаре? Именинник Ален Терзиев, директор Лионской консерватории, где учился пианист. Жан готовит ему сюрприз. «Сюрприз он делает мне». Эта фраза навязчиво звучит в голове. Когда Ален Терзиев входит в зал, все его друзья уже тут, и праздник начинается. Жан играет на пианино польский вальс в качестве приветствия, потом радостно обнимает виновника торжества. Бланш удивляет такое проявление чувств. «Все эти люди красивы», — думает она, — «они из другого мира, они свободны, идут куда хотят, занимаются музыкой, пишут стихи. Мне никто никогда не сделает такого подарка. У меня нет друзей. Мои дни рождения — будние дни». Раньше, пока Наталья была с нами, она приходила утром с красивым тортиком со свечами и каждый раз Судор говорил: «Берегись, толстуха, не то спалишь бородку». Он ревновал, потому что я любила Наталью. Выступает акробат, маг, под потолком взлетают воздушные шары, выносят баварский десерт. Баварский десерт — кремовое желе. Бланш собирает погашенные свечки. Она с детства подворовывает всякие мелочи. Так поступают все бедняки. Терзиеву преподносят подарки, тур по морскому побережью, золотое вечное перо, книги, шарф, бутылки вина, старинную гравюру. Бланш следит за подношением даров с наслаждением и завистью и спрашивает себя, что хотела бы получить, кроме свободы. Любовника, красивого, как этот пианист. При обычных обстоятельствах Жан должен был бы уйти вместе со всеми после вечеринки. При обычных обстоятельствах Бланш должна была бы вернуться домой, не задерживаясь ни на минуту, чтобы он... встав, не заметил ее отсутствие в смежной комнате. Но его не было в городе. Бланш и Жаном руководило дружное, спонтанное желание ослушаться жизни. Она ждала его. Он знал, что она будет ждать. Она взяла его за руку и сказала, что у нее очень мало времени. Он не понял, подумал, что она умирает. Они вошли в какой-то клуб, и когда музыканты разошлись, сели за пианино. Она положила пальцы поверх его пальцев и повторила движение. Она сыграла адажио, и его пульс участился до 76 ударов в минуту. Увидев его за инструментом, Бланш сразу поняла, что эта ночь станет самой важной в жизни. Интуиция ее не обманула. Эта ночь не будет похожа ни на одну другую. Они расстались в 7 утра. Бланш вернулась домой. В квартире было тихо. Он уехал накануне, взяв с собой Веру. Деньги на еду лежали на кухонном столе. Было 20 января. Родитель вернулся через 2 дня и ничего не заподозрил. Ни того, что она полюбила, ни того, что провела ночь с мужчиной и никогда его не забудет. Так я себе это представляю. Так я сняла бы их встречу, если бы не ушла из кино. Я не знаю, как все произошло на самом деле, как они встретились. Но они встретились и зачали меня. Я — дочь Жанны Септамбра и Бланш Судковски. Ханна Рубен не носила меня в своем чреве. Поль сообщил мне все это вчера после пьяной вечеринки с паэльей в 2 часа ночи. Все ушли спать. Мы с ним остались вдвоем на 2-м этаже в Монже, и я воспользовалась нашим уединением, чтобы сказать: «Ты какой-то не такой, не смотришь в глаза, и это ужасно, я чувствую себя провинившейся, я тебя обидела». Поль, обрадовавшись возможности облегчить душу, выложил все. В доме на улице Фриден на телефоне нашли отпечатки пальцев. Твои, твоей тети и Судковским. Ваши с Калет ДНК родственные, что неудивительно. Дядя и тети имеют 25% общих генов с племянниками и племянницами, но... Но? У Судковски те же генетические маркеры, что и у тебя. Меня зовут Аньес, как бабушку. Ханна Рубен — моя мать. Она спала рядом со мной, когда я болела, и у меня поднималась температура. Я держала ее за руку, когда она умирала. Я сжимала мою ладонь на похоронах папы. Мне она доверила свою скрипку. Она пришла на нашу свадьбу, надев красивое платье. Она была неловкой, не знала, что сказать или сделать во многих обстоятельствах. Она смотрела на меня, как на незнакомку, когда я была подростком, и часто выражала протест, хлопая дверями. В детстве я хотела быть похожей на нее, стоящую на сцене со скрипкой. Ей первой я показывала свои фильмы. Ей звонила по вечерам рассказать, что делала накануне, 2 дня назад, в тот же день. По документам я Аньес Септамбр, дочь Жанны Септамбра и Ханны Рубен. Возможно, в моих генах течет не ее кровь, но ее мир — это и мой мир. Всю жизнь, крича от испуга «мама», я взывала именно к Ханне. Ее мне не хватало, когда Пьер меня бросил. Она была рядом, когда родилась Анна, и растрогалась до слез, узнав, что я назвала дочь ее именем. «Все, что ты делаешь, Аньес, всегда исполнено прелести», — так она мне однажды сказала.